Здесь переночую, а с утра в академию. Просто переночуешь? Широко улыбнулся изгой. Ночка удалась на все 100. Арисар утащил в свою комнату всех 3 зверодевушек из обслуживающего персонала, а я уединился с 2 знойными пышками из булочной. Девчонки остались в ночь, чтобы месить тесто для утренних пирогов и караваев, но оказались не прочь скрасить мне ночку. Полагаю, что пошли со мной только потому, что я стал их новым хозяином, и рассчитывали на какие-нибудь преференции. А может, в самом деле я оказался слишком неотразим и привлекателен, и в их согласии нет никакого второго дна. Вместо них в пекарню отправились 3 моих служанки. Поэтому не случится никаких проблем с приготовлением свежего хлеба. Расстояние между трактирным домом и пекарней было не настолько большим, чтобы связь между мной и питами прервалась. Ночь доставила море приятных эмоций. А вот утро. Стоило мне выйти из трактирного дома, как ко мне подошли 2 молодых парней не старше 20 лет. Один светловолосый, крепкого спортивного телосложения. Второй был брюнет, тощий и сутулый, несмотря на средний рост. Словно у него искривление позвоночника. Кифоз, кажется, так называют подобный тип. «Ты знаешь такую девку по имени Кира?» — спросил светловолосый. «Ты кто такой, чтобы задавать мне подобные вопросы?» — спросил я. Внутри поднялась волна злости и тревоги. Парочка не походила на добропорядочных горожан. Таких чаще увидишь ночью на неосвещенных улочках, чем днем в таком месте, как Серебряная площадь. Странно, что их отсюда не турнула стража. «Не твое дело, клановый», — подал голос второй. «Киру знаешь? Ты Иван Рансур?» «Да». «Что дальше?» «За твою девку нужно заплатить виру». «Где она и что произошло?» — спросил я, с трудом сдерживая себя в руках. «Не твое дело», — цыкнул брюнетик. 50 000 марок сегодня вечером в трактире «Черный свет». Знаешь, где это?» «Что с Кирой?» — повторил я. «Не твое дело», — довольно оскалился тот. Ему доставляло удовольствие издеваться надо мной, над представителем клана, который априори выше обычных людей. Но сейчас, по его мнению, был звездный час брюнета. Еще можно предположить, что служит он кому-то сильному и влиятельному, раз так нагл. Тем более Киру нельзя было скрутить какому-то слабаку, если мне тут, конечно, лапшу не вешают в 2 половника. «Выполняй, что тебе приказали». Первой мыслью было наслать на раздражающую парочку страх, но быстро вспомнил, что случилось с Райшем. А ведь тот точно посильнее будет этих бандитов. И тогда я просто шагнул к ним и пнул по голени сначала брюнета, а потом его приятеля. Среагировать на мое движение не успели ни один, ни другой. Слишком быстро я двигался для них. Сначала раздался сухой хруст, как от сломавшейся палки, а затем истошно заорали мои собеседники. Они успели издать по короткому звуку и тут же заткнулись. Для этого мне пришлось ткнуть каждого в солнышко пальцем. Бил слабо, чтобы выключить им голос, а не раздавить внутренности или вообще проткнуть насквозь. Несколько человек, находящихся неподалеку и прислушивающихся к нашей беседе, перекинулись короткими фразами и еще более внимательно принялись разглядывать развернувшуюся перед ними сцену. «Я вас сейчас тут освежую, и мне никто слова не скажет. Вы даже не навели справок о том, к кому подошли, щенки. Так», — сказал я им, — «я Рансур. Моя семья несколько дней назад уничтожила всю верхушку Круишеров и часть их союзников. Сейчас мой клан контролирует больше половины Шида. Кому бы вы ни служили, я его найду и подвешу на главных городских воротах за ребро, если с Кирой что-то случится по его вине». «Жива она, жива», — торопливо и с трудом переводя дыхание, произнес брюнет. «Просто пообещала кое-что сделать для старшего, и не смогла. А старший уже потратился и не только марками, но и авторитетом перед серьезными людьми. Где она?» «Нас убьют, если расскажем», — законючил тот. «Или я вас убью, а потом подниму в виде зомби, и вы все расскажете», — сказал я и улыбнулся как можно более зловеще. «И даже сделайте. Не знаю, есть ли тут подобное явление вроде оживших мертвецов», — само сорвалось с языка. «Но судя по реакции бандитов, они знают, что это такое, или догадались по контексту. Рядом с каждым бандитом появилась по молоху. Они взяли их шеи в захват своими ужасными жвалами». «Не нужно, я все расскажу», — тут же сдался брюнет. Его напарник либо оказался более морально стойким, либо пребывал в шоке и уже не соображал от страха. «Только я ничего не знаю, клянусь матерью». Мне захотелось ударить ему в рожу так, чтобы та превратилась в кровавую слизь с дробленными костями. Всегда ненавидел эту двуличность криминала. Мать для них — якобы святое понятие, Только вот причинять боль чужим матерям через их детей совесть таким тварям легко позволяет, да и своих родителей легко предают в угоду сиюминутной выгоде. Особенно ярко это видно на примерах наркоманов. Эта категория преступников быстрее всех теряет все моральные установки под воздействием наркотиков. Чтобы сердце рвалось на куски от чувства боли рядом со своей матерью, как это показали советские режиссеры в «Калине Красной», нет, на такое способны считанные единицы преступников и только те, кто недавно встал на скользкую дорожку. Наверное, на моем лице появилось нечто такое жуткое, что бандит понял, лучше молчать и заканчивать с клятвами. Коротко и без лишних слов, сказал я, да-да, конечно, это все наш старший. Он приказал найти тебя и передать, что ты должен денег за свою девку, то есть, за вашу слугу. А наш старший получил приказ от черного глаза. Он не только ему приказал, а всем, кто под ним ходит. Но нашему повезло больше, мы быстрее выяснили, кто вы и где, брюнет рассказывал быстро, торопливо и сумбурно. Но главную суть я уяснил. Кажется, затея Киры связаться с местным криминалитетом оказалась провальной. Уж лучше бы девушка потратила время и наведалась к своим старым знакомым, которые стали невольной причиной нашего с ней сближения. «Отведешь меня к своему старшему», — потребовал я. «Но, отведешь», — повторил я, чеканя каждую букву. «Или это сделает твой приятель, а ты лишишься головы». Следуя моему мысленному посылу, Молох слегка сдавил жвалы, пронзая мельчайшими зазубринами кожу и сдавливая шею мужчине. «Не нужно», — прохрипел он. «Я все сделаю, не убивайте меня». Чтобы бандит смог исполнить мое указание, мне пришлось использовать на нем навык лечения, а вот его товарища я бросил валяться там же, на улице. Через минуту мой проводник разродился на новую информацию. «Господин, нас уже будут ждать на месте, и уж точно не с вином», — произнес он. «С нами были мелкие, которых используем на подхвате, учим нашему ремеслу, вроде того. Они со стороны наблюдали за вами и сообщили, когда вы решили покинуть веселый дом. Их двое было. Один должен был сразу же побежать к старшему с новостью, что мы с Гиком попали в переплет, а второй смотрел до конца. Сейчас он тоже мчится с весточкой к старшему. Так даже еще лучше», — ответил я ему. «И давай-ка ускорь шаг, хватит плестись, как улитка. В любом случае с твоим старшим у тебя проблем не будет. Вы за меня заступитесь?» — с надеждой спросил бандит. «Еще чего? Просто или мы с ним полюбовно договоримся обо всем, или я его прибью, и так, и эдак ему станет плевать на тебя». Судя по еще более помрачневшему лицу брюнета, обе концовки моей встречи с криминальным авторитетом ему были не по вкусу. Но уж чего-чего, а я меньше всего думал о судьбе подобных типов. Глава 12. Спустя 20 минут я оказался в очень тесно застроенном райончике. Здания все как одно оказались трехэтажными с небольшими узкими окнами и дверьми, без каких-либо архитектурных украшений, просто прямоугольник, собранный из кирпича или тесаного камня. Здесь солнечный луч можно было увидеть на мостовой только в самый яркий день, когда светило стоит точно в зените. В прочее время из-за тесноты и нависающих над головой трехэтажных домов на улочках царил предрассветный полумрак. Дальше наш путь лежал под землю на минус второй ярус, и здесь уже стало точно понятно, территория криминала и трущобы. В своей богатой одежде я выделялся среди десятков обитателей, как белая ворона. Судя по лицам некоторых из них, выглядящих самыми опасными и открыто держащих на теле оружие, кинжалы, дубинки, кистени и ножи, они были не прочь прицепиться ко мне. Но то ли новость уже прошла в их среде о моем приходе, то ли сработало присутствие рядом со мной одного из них, но никто дальше многообещающих взглядов не пошел. Путь завершился в таверне с названием «Последний удар». Специфичненькое названице, хмыкнул я, входя внутрь вслед за проводником. Мне пришлось сильно пригнуться, так как со своим двухметровым ростом я по-другому не смог бы миновать дверной проем, оказавшийся сантиметров на 10-15 ниже. Внутри находились все три человека. Бородатый трактирщик за корявой стойкой из почти черных от времени гладких досок, между которых виднелись крупные щели, способные легко вместить в себя 2-3 игральные карты. Крупный мужчина со смуглым лицом и слабо уловимыми чертами, которые в моем мире привычно называют восточными, возрастом под полтинник. Он сидел за большим столом в центре общего зала лицом к двери. И женщина моложе его лет на 15, тоже в теле с короткой прической и очень светлыми волосами, не то полностью седыми, не то крашенными. У меня сразу же сложилась ассоциация с ватной палочкой. Реально было очень похоже. Она расположилась за столом справа от входной двери и слева от толстяка. Кровосос угодливо обратился к немолодому мужику. «Мой спутник, это тот самый Иван Рансур. Нашли его, как ты приказал, и дали знать, что он марок должен. Вот он приш, проваливай. Позже порешаю, как с тобой поступить», — грубо оборвал его речь вожак бандитской бригады. Не собираясь испытывать его терпение, брюнет чуть ли не бегом выметнулся из трактира. Я же, не дожидаясь разрешения, опустился на массивную длинную и широкую лавку, отполированную задами сотен завсегдатаев заведения, сцепил пальцы в замок и положил руки на столешницу перед собой. «Ты в другом месте, мальчик. Здесь принято ждать разрешения старших, прежде, чем что-то делать и говорить», — процедил толстяк. «Твой мир остался наверху. Здесь другие правила. Разве, когда это право сильного перестало считаться основным законом?» Усмехнулся я ему. Внутри зрело желание начать ставить в позу зю весь местный контингент. Уверен, что с виду пустое заведение напичкано быками кровососа, как сервелат шпиком. Да и на улице их должно быть немало. У бригадира банды времени было достаточно, чтобы подтянуть к себе бойцов. «И если уж по правде, то ты мне не старший. Ты мусор, которому просто позволили до поры существовать и творить свои мелкие делишки. Честно признаюсь, я не знаю, насколько правильно действую, ведя линию наглого и уверенного в своих силах отпрыска могущественного клана. Когда-то в прошлой жизни не раз сталкивался с мнением, что в среде криминала признают только силу. Главное, чтобы иметь силы это доказать. Думаю, здесь все так же, только еще более утрировано благодаря пути возвышения». Собеседника выдал взгляд, который он мгновенно бросил в сторону женщины. Та оказалась за моей спиной. Наверное, изначально такая диспозиция была выбрана. Вот только чего бандиты не ожидали, так это чересчур скорого начала развития событий в негативную сторону. Ну, и моих способностей. Даже в академии есть люди, которые знают о моей примерной силе, но не верят, что могу согнуть в бараний рог всех их по отдельности и скопом. А тут вообще клиника. Узнать обо мне и найти меня, но не навести справку о семье и что из себя представляю лично я. Готов поспорить, что мужик напротив считает меня классическим клановым сопляком, раздувшимся от собственной значимости и веры в личную силу. Отсюда и личное желание отправиться в бандитские трущобы для разборок. И у него уже все спланировано и расписано по пунктам. Беседа, угроза, демонстрация возможностей бригады. Тетка, небось, самая сильная в его команде или обладательница эффектных способностей. Предложение поиска компромисса, разумеется, на его условиях, и в итоге заключение выгодного кровососу соглашения. И все это я сейчас сломал с первой минуты встречи. Часть заготовок он даже не успел использовать, другие пришлось запустить раньше времени и без тех связок, с коими они стали бы эффективнее и эффектнее. За моей спиной возникла золотая обезьяна и сходу атаковала бандитку. Та только-только встала с лавки после сигнала своего вожака и не успела ничего сделать. Сомневаюсь, что у нее ступень выше 30-й, скорее всего, даже ниже. То есть ей изначально ничего не светило против моего золотого навыка с призывом боевого существа рукопашника. Бибезьян заключил в кольцо пальцев левой лапы шест, а основанием правой резко ударил по его концу, будто выстреливая им, как стрелой из лука. В результате второй конец шеста прилетел четко в лоб дамочки, наглухо вырубив ее. Сначала раздался сухой треск столкновения дерева и черепа, а вслед за ним прозвучал грохот упавшего тела. На этом ничего не закончилось. Практически не прерывая движения, обезьяна развернулась и метнула свое оружие в трактирщика. И вновь удар и падение бессознательного тела. Все это я отлично видел с помощью образов от Пета, мне не пришлось даже поворачиваться. Мужчина дернулся назад. «Ц-ц-ц», цыкнул я, «сидеть на месте». Не так быстро. Пока главарь глазел на скорую расправу над членом своей шайки, я расцепил пальцы и вытянул правой рукой шпагу. Ее лезвие оказалось на плече бандита рядом с шеей. «Скажи или подай своим знак, чтобы оставались на своих местах, или пеняй на себя. Убивать тебя не в моих планах, пока ты не расскажешь мне про моего человека. Я просто отрежу тебе руки по плечи», и быстро ударил плашмя клинком по дельтам собеседнику. Бил от души, чтобы достучаться до разума матерого преступника. Пусть прочувствует на своей шкуре, что игра идет в одни ворота, мои. Тот после моих слов поднял левую руку и сложил пальцы в сложный знак. У меня даже с суперэластичными связками и подвижными суставами без тренировки такое с первого раза не выйдет. И ничего не произошло, что было хорошо. Надеюсь, что он и в самом деле подал нужный сигнал, а не приказал отправиться за дополнительной помощью к другим бригадирам и вовсе к местной самой крутой криминальной шишке. Как там ее? Черный глаз, что ли? Я убрал шпагу и широко улыбнулся ему. А теперь поговорим. Твои люди назвали имя моей помощницы Киры. По их словам, она что-то не то сделала или задолжала вашей братии. Сама расплатиться не смогла, и вы решили стрясти ее долг с меня. Так вот, меня в первую очередь интересует, что с ней и где она. После короткой паузы он ответил. Я не знаю, процедил собеседник. Все свои дела твоя девка решала с черным глазом. А он не из тех, кто посвящает в них кого-то еще. Кто такой черный глаз? Неожиданно он рассмеялся. Ты даже этого не знаешь? Тогда мой тебе совет. Беги, мальчик. Беги как можно дальше и прячься как можно лучше. И пусть ты и твоя семья забудут обо всем случившемся. Только заплати сначала. По моему мысленному приказу золотая обезьяна ловко подпрыгнула вверх, зацепилась за потолочные балки и молниеносным движением переместилась за спину бандиту. Тот только и смог вскинуть вверх голову, ловя почти невидимое движение моего петой, прервав свою длинную фразу. Это все, что он успел. А потом бибезьян оказался за его спиной, положил свою немаленькую лапу ему на затылок и толкнул вперед прямиком в столешницу. Противно, мысленно поморщился я, когда с тошнотворным хрустом лицо бандита соприкоснулось со столом. 5 секундами спустя откуда-то из стен вылетели 4 короткие толстые арбалетные стрелы. 3 из них перехватил мой пет, от последней я ловко увернулся. В ответ полетели кровавые пули и воздушное копье. Они с легкостью проломили тонкие стены с устроенными скрытыми бойницами, за которыми прятались стрелки. Одного даже убил, хотя специально целился пониже, чтобы не плодить трупы в шиде. Что ж, селяви. Кстати, покойник дал всего 8000 марок и 3 мусорных таланта. Карманное воровство, вызвать жалость и запугивание женщин. То, что не промахнулся, попрочем, мне сообщили крики боли раненых. Я призвал 3 молохов и отправил их с бибезьяном ломать кости недругам. Пока вокруг царило незапланированное веселье, сопровождаемое хрустом ломаемого дерева, скрипом выдираемых гвоздей, звоном бьющейся стеклянной и керамической посуды, я смотрел на главаря и ждал, когда он вернется в реальный мир из своего состояния гробги. И дав ему сполна насладиться чувством боли от расквашенного лица, превратившегося в кровавый блин, я дотянулся до него и применил исцеляющий навык. «Продолжим разговор по существу или опять фирсом аптейбл?» — спросил я его и невольно усмехнулся, вспомнив школьную шутку, которую я только что воплотил в жизнь. Вот только урок бандиту не пошел впрок, или он решил драться до конца как загнанная крыса. С криком выхватил не очень длинный нож с широким лезвием, похожий на пчак, но с коротким упором под большой палец вверху и полоснул перед моим лицом. Не особо напрягаясь, я перехватил его за запястье и вывернул руку, заставляя выпустить нож. Оружие ловко поймал еще до того, как оно упало на стол, дернул на себя бандита и всадил его же клинок ему в предплечье, ювелирно вогнав между лучевой и локтевой костями. Недогорда удачно прижала конечность к столу, не давая ей шанса сдернуть руку с оружия ценой жуткой боли и глубокой раны. «Поговорим», — повторил я, и тут вдруг почувствовал опасность откуда-то из-за спины. Мгновенно развернулся и активировал воздушный доспех. Первой мыслью была та, что очухалась дамочка, заработавшая клеймо на лбу от конца обезьяньего шеста. Но нет, та продолжала бездыханно лежать на полу подле лавки. А больше здесь никого и... «Ах вы, суки!» — выругался я, когда активировала урное зрение. Оно показало 2 невидимок. Один неизвестный застыл возле входной двери. Второй медленно заходил ко мне с правого бока. Еще 2 шага и ты труп. Невидимка резко встал. Его напарник возле двери задергал руками и в них очень быстро появился короткий арбалет. Знаете, такой пистолетного типа, как в псевдоисторических фильмах про ассасинов показывают в моем родном мире. И возле двери тоже. Продолжишь направлять на меня свою пукалку, и она скоро в твоем заду окажется, пригрозил я, сделал паузу и добавил, я не шучу. К моему удивлению, парочка невидимок оказалась рассудительной, не то что кровососы и его бригада. Стрелок опустил руку с арбалетом к полу, а его товарищ застыл на месте. Но вот маскировку не скинули. Мы смотрели друг на друга под грохот боя. Хм, хотя не так сказал, неправильно. Не бой и даже не избиение, а, наверное, экзекуция. Петы не убили еще никого. Зато, следуя отданным приказам, уже успели переломать кучу ног и рук. Напряженное молчание длилось около 2 минут. За это время даже раненый главарь не шевелился и не стонал. Полагаю, он был в курсе, кто эти ассасины или кому они служат. Да и я догадался. Готов поставить все свои таланты против одного самого бесполезного, что в трактире вот-вот должен появиться король местного криминала. И не ошибся. Спустя 2 минуты ожидания дверь медленно распахнулась, впустив огромного здоровяка со внешностью гуманоидной ящерицы с босыми ногами, в коротких кожаных шортах с боковой шнуровкой и короткой кожаной жилетке. На виду оружия у этого страхолюдища не было. Скорее всего, хранит его в инвентаре. Или вообще не использует. Вон какие когтищи на ладонях и стопах. Потому-то и обувь не носит. Вслед за ящеролюдом в трактир вошла маленькая хрупкая девушка в черной рубашке с кружевным воротником и дутыми рукавами, красной юбке, штанах неимоверной ширины, штанины, коротком плаще чуть ниже пояса с крупной фибулой. Милое личико с острыми чертами портило выражение злобы и спеси. И последним перед моими глазами предстал высокий мужчина атлетического сложения с длинными светлыми волосами, связанными в хвост. Одет он был, как дворянин из конца 19 века моего старого мира, а еще очень сильно походил на главного злодея вампирского фильма, где охотник на упырей расстреливал твари из автоматического парового арбалета и спасал последнюю красотку из проклятого рода. А вот и сам черный глаз, пронеслась в моей голове мысль, а ничего он себе окружение подобрал, красиво опереточное с нотками повседневного ужастика. Не будь это реальный мир, обязательно поставил бы 5 сценаристу за подобный ход. Там обычно, если и вставляют таких фриков, то выглядят они клоунами или актерами карнавала, пыжащимися казаться злодеями. Даже гессовский Джокер больше клоун, чем злодей-клоун, ужаса не нагоняет, действия предсказуемы, ведет себя сродни малолетнему дурачку, жизни не нюхавшего. А вот тут все очень серьезно и жизненно. То, что в трактир прибыл местный королек, мне рассказал его левый глаз. Во-первых, он был немного большего размера, чем правый. Во-вторых, и в главных, он был чернее угля. Ни радужки, ни зрачка, ни белка, только дегтярная поблескивающая лужица. Он вошел в трактир, сделал 3 шага и остановился. Проведя головой по сторонам, оценил приколотого к столу кровососа, неподвижную женщину в считанных шагах от себя, поврежденные стены, внушительную лужу крови возле одной из них, за которой остывал случайно сотворенный мной труп. Отдавать инициативу очередному бандиту мне отчего-то не захотелось. Или интуиция прорезалась, или я вошел в раж и подсознательно не видел опасности в новоприбывших, да и просто не хотел уступать вшивому криминалу даже каплю инициативы. «Ты поговорить пришел, черный глаз?» – быстро спросил я. «Или заступиться за этого придурка? Если первое, то милости прошу к тому столику». Я махнул на большой стол в 2 метрах от себя, стоящего ближе к стойке. Тот секунду смотрел на меня, после чего растянул губы в змеиной улыбке и едва заметно кивнул. «Поговорим». Он первым двинулся к указанному месту, одновременно туда же скользнули невидимки. «Скажи своим людям, пусть держатся подальше. Не люблю, когда мне дышат в затылок те, кто стесняется показаться на глаза». «Пустое», по-барски махнул он левой рукой. «Я к ним очень привык. Если тебе неловко, то позови своих помощников, чтобы они уравновесили численное количество». Внутри меня вспыхнула злоба от тона бандита. Он вел себя так, будто с самого начала все вокруг зависело от него и могло поменяться только всецело от его желания. И если я сейчас упрусь рогом, то останется или бросать все и уходить, поставив под удар Киру, и тогда все, что уже произошло, окажется бесполезным, или вновь начинать драку. Вот только с этими личностями уже придется биться всерьез, до смерти. И опять же без гарантии, что это поможет Кире. «Как скажешь, просто не пугайтесь тогда», — ответил я ему и постарался скопировать его улыбку. Вряд ли мне удалось это. Почти детское лицо менее приспособлено для таких усмешек, чем физиономия битого жизнью взрослого мужика. Это я понял уже после сделанного. Первым я призвал ледяного голема и отправил его к двери. Зал в трактире не очень большой. Находясь там, мой пет легко сможет его простреливать во все концы и заодно привлекать к себе внимание телохранителей черного глаза. Вторыми активировал служанок. Да, боевики из них как из котлет и граната, но враги-то про это не знают. А еще была надежда, что невинный и беззащитный вид девушек введет в заблуждение врагов. Пусть гадают, кто это. Безобидные существа, псевдоживые картинки для притягивания внимания или реально смертельно опасные создания, которые я держал в колоде до последнего момента. Вкупе с големом есть большие шансы, что враги станут склониться к последнему варианту. Я им еще и кое-какое оружие вручил. Рыженькая появилась с топориком для мяса. Брюнетка обзавелась длинным узким ножом для колки льда, похожим на тонкий стилет с четырехгранным клинком. А блондинка явилась перед глазами бандитом с внушительным тесаком мясника, почти точной копией пчака-кровососа, только крупнее в размерах. Девушки встали за моей спиной, когда я сел на лавку напротив черного газа. Его свита заняла точно такую же позицию. Кроме невидимок, один ассасин встал у стены ближе к голему, подальше от стола переговоров. Второй замер у стойки слева от нас. И тут до меня дошло, что и этот ход я проиграл бандиту. Показал ему свои таланты, которые держал в тайне от всех. Купился на его завуалированную подначку. 1-0 в его пользу. Разговор начался с того, что черный глаз посмотрел на кровососа, ведущего себя, как мышь под веником, и произнес: «А ты пошел прочь». «Да, да, я уже ухожу», — торопливо сказал тот и попытался выдернуть свой нож. Да только куда там. Широкое и толстое лезвие оказалось не просто вытащить от толстых сухих досок столешницы. Сломать оружие тоже нелегко. Сталь очень толстая, миллиметров 6-7 в обухе. К тому же, не думаю, что главарь банды носит при себе низкокачественную подделку. «Помогите ему», — вновь подал голос король трущоб Шида. Все, кроме девчонки, остались на месте. А та сделала три шага к столу с кровососом и резко взмахнула правой рукой. От кончиков ее пальцев к мужчине протянулась сверкающая паутинка, извивающаяся, как лента в руках гимнастки. Коснувшись руки кровососа, она пропала, а тот дернулся и отвалился от стола. От его руки остался обрубок. Предплечье с кистью так и осталось на столе, пришпиленное ножом. Не то всхлипнув, не то неумело задавив стон, который все равно вырвался, он подорвался с лавки и бегом бросился прочь из трактира. После него осталась кровавая стежка на полу. «Мелкие проблемы решены», — я перевел взгляд на бандита. «А теперь поговорим о моем человеке. Что с Кирой?» Глава 13. «Человеку ли?» — вновь продемонстрировал свою змеиную усмешку бандит. «Мне показалось, что человеческого в ней мало осталось. Когда кажется, то нужно молиться богам», — высказался я. «Что с ней?» «Жива. Где она?» «У меня». «Хочешь забрать?» «То, как складывался наш разговор, мне не нравилось. Преступник завуалированно издевался надо мной, но тот факт, что лично заявился в трактир, да еще оказался здесь очень быстро, говорил о его немалом интересе к моей персоне. Полагаю, он хочет как-то заставить меня признать перед ним обязательства, но просто так назначить цену за Киру не хочет в силу своей профессии, накладывающей уродливый отпечаток на характер и взгляд на жизнь. Будет меня выводить из себя, пытаться надломить, подтолкнуть к каким-то поступкам, чтобы потом заставить за них заплатить. Это привычное поведение всех преступников, в каком бы мире они ни жили. Сначала создать неприятности, специально или сыграть на слабостях цели, и предложить их решить, либо еще до чужого ответа устранить проблему, чтобы поставить жертву перед состоявшимся фактом и на счетчик. В моем случае все дело в клане. «Черный глаз, давай ты начнешь относиться ко мне серьезно, и тогда мы полюбовно договоримся о том, что нам обоим нужно», — ответил я ему, — «и без втягивания в наши дела моего клана. Поверь, ты больше проиграешь в этом случае, чем получишь». В этот момент стих шум в трактире. Настала тишина, прерываемая шумом с улицы, доносящимся через полуприкрытые ставнями оконные проемы. «Хаем», — хмыкнул тот. «И еще одно», — добавил я, — «знай свое место, черный глаз. Я представитель сильнейшего клана и ближайший потомок короля Графы. Полагаю, ты имеешь представление о нем. А ты просто преступник, сумевший подняться над кучкой городских общепенцев, прячущихся под землей. В этот раз наличие мнимого кровного родства с королевским родом по ту сторону горного хребта я решил использовать в свою пользу». По Шиду об этом слухи уже успели разойтись в достаточной степени, чтобы все заинтересованные люди были в курсе. «Думаю, что король преступного мира тоже знает это, но все равно не лишним будет ему о таком напомнить. Вдруг позабыл о том, на что способны подобные мне. А еще я вернул ему ответочку за скрытое хамство. Ткнул рожей, как котенка, в желтую лужу на ламинате. Клановый я, в конце концов, или нет? Нужно же поддерживать репутацию высокородных ублюдков». Во взгляде, метаемым здоровым глазом, полыхнула демоническая ярость. «Господин, я его накажу», — быстро сказала бандитская лалька и взмахнула рукой. «Стой!» — с секундным запозданием крикнул Глаз, но остановить свою подручную уже не успел, или не захотел. Просто продемонстрировал видимость, из руки преступницы вылетела уже виденная мной ранее искрящаяся паутинка, но на полпути к моему лицу наткнулась на пчак блондинки и отлетела назад со звоном лопнувшей гитарной струны. Одновременно с этим лальке пришлось отклонять голову влево, чтобы сохранить свой череп от встречи с топориком рыженькой служанки, и все равно полностью избежать проблемы у нее не вышло. Кухонный инструмент оставил глубокую царапину на виске, срубил крупный локон волоса и ударился о стену за спиной бандитов. «Аво!» — мысленно присвистнул я, удивившись не прыти злобной лальки, а навыкам служанок. А они не просто кухарки и уборщицы, оказывается, реальные боевые горничные. Бандитка провела кончиками пальцев по ране, сморщилась, взглянула на испачкавшую их кровь и после перевела полный злобы взгляд на мою красотку. Почти в этот же миг зашевелились невидимки. «Да. Кажется, нормальной беседы с бандитами не выйдет. Они привыкли прогибать всех под себя и избегать встречи с теми, кто сам их прогнет. Со мной криминальный королек просчитался, приняв за сопляка с раздутым эго и не представляющего опасности такому, как он и его свита. «Всем стоять», — громко сказал черный глаз. Затем посмотрел на меня. «Что ж, поговорим». В этом месте его прервало появление моих питов. Разобравшись с прихвостнями кровососа, они вернулись обратно в общий зал. Молохи ловко запрыгнули на свободные столы, взяв в полукольцо нашу группу. А золотая обезьяна становилась возле стойки, явно заметив или почувствовав невидимку. «Поговорим», — повторил бандит. «Твой изгой попросил от меня кое-что непростое и пообещала в обмен услугу. И не выполнила. Мало того, подвела меня перед некоторыми влиятельными людьми, с которыми даже твой клан станет считаться. Заканчивай напускать тумана. Что точно случилось?» Наконец-то, собеседник перестал изображать из себя крестного отца на стрелке и принялся выдавать информацию четкой только по существу. Как и ожидалось, Кира обратилась к черному глазу с моим вопросом. Уж как она вышла сразу на обитателя вершины местной пищевой пирамиды, не могу себе представить. Тот согласился помочь, но вместо марок потребовал услугу. Поединок в боях без правил за каждый жетон с навыком. Биться предстояло с самыми сильными возвышенными, среди которых были не только преступники. Кира провела два боя, зарекомендовав себя с лучшей стороны. Уж ей, как изгою, вкусившему все прелести презираемого и гонимого человека, было известно, чего хочет публика: зрелища, кровавого, яркого, полного чужой боли и исступления, с ноткой страха, который чувствовали даже зрители. А перед третьим ее отравили. Гадость оказалась настолько ядреной, что свалила даже ее. Черный глаз проявил великодушие и помог с лекарством, но на время моя подручная оказалась выведена из строя. И тут в бандите пробудилась жадность. Он решил слупить с меня то, что потерял на лечении Киры и на покупке жетонов. Хотя, я уверен, он все окупил на ставках в двух проведенных ей боях. Пока девушка находилась между жизнью и смертью, его подручным удалось выведать, кому она служит. Про Рансуров бандит слышал, но решил не придавать особого значения силе клана, так как в Шиде моя семья почти не имела точек влияния. Он кинул весточку вожакам крупных шаек и стал ждать. В итоге дождался новых новостей, в которых засветилась моя фамилия. Еще точнее, мой клан. Уничтожение Круишеров с их лигой союзников с дальнейшим захватом активов проигравших заставил бандита развить кипучую деятельность. Он успел сообщить об отмене предыдущего приказа почти всем мелким шишкам ночного Шида. ХМ, почти, да. Кровосос выпал из этой обоймы, и узнав, что я иду к нему, черный глаз засуетился как червяк на крючке. А вот все его выходки после нашей с ним встречи, это не более чем бандитский авторитет, который следовало удерживать. А то вдруг потом кто-то скажет нечто в духе Акилла промахнулся, мол, криминальный король прогнулся перед сосунком клановым, аж на цирлах прибежал к нему навстречу. Слегка утрировано, но по-другому, если кратко, то не объяснить. И, конечно, присутствовало желание чуть-чуть поиметь Рансуров, если получилось бы вывести меня на крупную ошибку. «Хэйби отведет тебя к твоей служанке», — сказал бандит под конец нашей беседы. Сразу после его слов невидимка у входной двери скинул маскировку. Им оказался молодой мужчина лет 35, чуть выше среднего роста и худощавого телосложения. «Еще мне нужны жетоны с навыками. Как я понял, два из них Кира оплатила боями», — произнес я. «Нет», — резко ответил собеседник, — «это уже другая тема. Стоимость жетонов ушла на ее лечение. Вот если бы палец о палец не ударил и дал бы ей сдохнуть, вот тогда твои претензии были бы обоснованы». Я только успокоился, посчитав, что бандит включил логику и здравомыслие, и тут он такое выдает. В душе вновь поднялась волна гнева и желание придушить урода. «А ты как думал, мальчик?» — усмехнулся он. «Все по справедливости. О жетонах договариваться придется отдельно». И тут произошло то, чего не ожидал никто из нас. Из самого темного угла раздался знакомый мне голос. Самый беспринципный душегуб вдруг просит справедливости. От стены отделилась мужская фигура и ровным шагом направилась к нашему столу. Мы с черным глазом воскликнули одновременно. «Ты еще кто такой, Арисар? Ты что здесь делаешь?» «Помогаю», — усмехнулся он, — «и прикрываю». И тут от него повеяло жуткой жаждой убийства. Меня и то пробрало, хоть и был прикрыт от подобных ментальных атак аж двумя талантами. А вот бандитов накрыло по полной. Второй невидимка, укрывающийся за стойкой, выпал из режима скрытности под таким давлением. Лалька покачнулась и отшатнулась назад, забегав взглядом по залу в поисках пути для побега. Черный глаз побледнел, как мел, а на лбу мгновенно выступили крупные капли испарины, и только человек-ящер с виду остался непробиваем. Вот только от чего-то он застыл на месте, как столб, и смотрел на изгоя сродни кролика на удава. Эффект продлился секунды 4 и так же быстро схлынул, как и появился. Вот теперь король со своей свитой осознал всю серьезность ситуации. Что тут говорить, если даже я не смог увидеть Арисара, пока он не разрешил это. Практически так же было с моими похитителями, работающими на лорда Круишера. Откровение неприятное, но полезное. Теперь буду знать, что Арисар куда опаснее, чем я раньше предполагал. «Ты хочешь плату за товар?» Между тем продолжил он, обращаясь к бандиту. «Как тебе такая, твоя жизнь и жизни твоих людей?» Щедро, по-волчьи приподняв край губы и показав клык, оскалился черный глаз. «Договорились. Что ж, потеря статуса в обмен на жизнь — правильный выбор. Гордость преступника отличается от общечеловеческой, как и логика. Достаточно вспомнить мой родной мир. Там криминальные личности вовсю проповедовали, что обращение в полицию за помощью, свидетельство против преступников и все в этом роде, зашквар и позор, хуже только стать опущенным. Но при этом очень многие из них же не чураются делать то же самое, если не могут справиться с проблемой своими способами. Выставляют встречные обвинения, нанимают адвоката и прочее в том же духе. И все это подается под соусом, что, мол, нагнуть законодательную систему, чтобы она работала на тебя, как лох, это тема четких пацанов. И такая двойственность присуща любому преступнику. Но это я слегка отвлекся. Вот и отлично. Люблю разумных людей, сказал Арисар и потом добавил. Тогда мы с твоим Хайби сейчас за нашим человеком сходим. Надеюсь, она в порядке, как ты говорил. А ты пока приготовь обещанные жетоны, только без глупостей, глаз. Рискнешь нас обмануть, и еще сегодня до полуночи ты станешь покойником. Я отозвал всех своих призванных созданий и первым покинул трактир, следом за мной вышел подручный черного глаза, и последним оказался на улице Арисар. Как думаешь, проблем не будет с бандитами? Тихо поинтересовался я у своего спутника, идя вместе в 2 метрах от Хайби. Сейчас или потом? И сейчас, и потом. Сейчас точно нет. Главарь бандитов Шида не станет рисковать без подготовки. А вот позже обязательно попробует поквитаться. Может сам лично, то есть с помощью своих подручных. Может через кланы, которым не понравится, что рансуры залезли в Шид и забрали столько много всего вкусного и полезного. Понятно. Киру мы нашли в небольшой комнатке, в которой из всей обстановки был маленький стол в углу, трехногий табурет и большой мешок из некрашенной грубой холстины, набитой соломой, хоть ее не пожалели. Девушка выглядела так, что краши в гроб кладут. С нашей последней встречи она похудела 30 кг, превратившись в тень себя прежней. «Иван!» — воскликнула она. «Демоны, как ты сюда попал?» «Пригласили», — хмыкнул я. «С черным глазом все утрясли. Ему, правда, договоренности не очень понравились, но он сильно не возмущался и даже дал одного из своих телохранителей в проводники. И жетоны, ради которых ты чуть не погибла, он тоже пообещал сегодня передать. Главное, чтобы не обманул и не подсунул мусор, только похожий на обещанное». «Не подсунет», — вставил свои 5 копеек Арисар, все это время внимательно рассматривающий мою помощницу. «Это чересчур мелко для него. Гадить он будет по-крупному и не сразу». «Это кто?» — спросила Кира. Арисар, из моего клана, он мой наставник. А-а-а, протянула та. Обратно из подземных трущоб нас вывел все тот же подручный черного глаза, а через 2 часа в мой трактирный дом принесли шкатулку с крупными кристаллами-жетонами 2 молодых мужчин, по виду которых и не скажешь, что они могут быть связаны с преступным миром. Одежда богатая и подобранная со вкусом, умные взгляды, правильная и располагающая речь, открытое, благородное выражение лиц. Глава 14. Жетонами я занялся сразу же, как только вернулся в академию. Их было 5 штук. Первый навык – технический язык древних. Второй – мастер-код для объектов общего направления ранга D и C. Третий – звание младшего статс-коменданта. Четвертый – основной лаборант техник объектов ранга S. И пятый – контролер квази-созданий широкого спектра направленности. Все 5 способностей органично дополняли друг друга. Буквально необходимый набор того, что требуется желающим взять под контроль все еще действующие объекты из древней высокотехнологической эры. Вряд ли так случайно вышло, что может означать, что навыки пользуются спросом среди местных. Как бы не влипнуть мне в очередной раз со своей-то кармой невезения, мысленно покачал я головой. Все 5 талантов я хотел изучить сразу же и на максимально высокую ступень. Благо, что марок у меня хватало, но еще я хотел повысить основную ступень. Мало того, по 40-ю включительно. С этим же имелись проблемы. По скромным подсчетам мне потребуется 1400 только на нее, а ведь еще нужно восстановить комплект амулетов для себя и Киры. На продажу больше делать их не имеет смысла после того, как получил во владение недвижимость, приносящую крупный доход. Что ж, видимо, придется опять наведаться к демонам и устроить чистку в их рядах. Варге это понравится. Своей сослуживице об этих планах я сообщил в тот же день вечером после окончания занятий. В полночь встретимся в умывальне. В это время там не бывает даже слуг, предложил я. Уходить будем под невидимостью, чтобы никто не увязался следом из любопытства. После отбоя я занялся изучением новых талантов. Чтобы не нагружать организм прессом 5 высокоранговых способностей, я поднял каждый из 5 всего лишь до 12-й ступени и довел до высшей точки значения идеального слугу. Уж очень мне понравилась их реакция на агрессию бандитки в подземных трущобах. Вдруг став в 3 раза сильнее, боевые служанки составят конкуренцию бибизьяну? Не просто же так талант имеет приставку «идеальный». Кира не дождалась назначенного времени и покинула 2-й, женский этаж казармы едва стукнуло 11 часов, всего лишь 1/4 часа, как все улеглись и затихли в кроватях. Если бы я не активировал периодически аурное зрение, подозревая от нее подобный поступок, то не заметил бы ее уход. Пришлось включать мимикрию и слияние с миром, подниматься на ноги, подкладывать под одеяло свернутую запасную одежду и двигаться следом за ней. Варга, негромко, но очень эмоционально произнес я, когда вошел за девушкой в умывальную, сбросив маскировку. «Извини», — мгновенно стала каяться та, — «не смогла сдержаться. Час просто так лежала, вся искрутилась в кровати и решила, что безопаснее будет тебя дождаться здесь, чем привлекать внимание своим ворочанием под одеялом. Ладно, на первый раз прощаю, но в следующую вылазку постарайся вспомнить, что такое выдержка и терпение. Представь, что в засаде сидишь, больше не повторится, обещаю», — клятвенно заверила меня она. «Тогда забирайся». Я повернулся к ней спиной и чуть наклонился. Через секунду крепкие девичьи ножки обхватили меня вокруг талии, а руки обвились вокруг шеи. Спустя несколько мгновений наша пара переместилась на демонический план. Знакомые холмы и россыпи камней сменили убранство умывальной. Варга сразу же спрыгнула на землю и достала оружие. Я одновременно с ней выпустил коршуны, 2 молохов, отправив их на разведку местности. Первые присланные ими образы дали возможность слегка расслабиться, рядом с нами не было ни одного врага. Спустя 1 минут один из молохов нашел кое-что интересное. С другой стороны холма под нависающим огромным валуном, размером с кузов КамАЗа, зиял немаленький проход, ведущий куда-то вниз. Молох прошел по нему около 100 метров, но так никого и не нашел. Стоило сообщить о находке спутнице, как у той загорелись глаза в предвкушении охоты на подземных демонов. Можно было даже не спрашивать, хочет ли она рискнуть пойти под землю, ответ и так очевиден. Проход выглядел полностью природным явлением, ни единого признака, что к нему приложилась рука, лапа, щупальца и прочее. Его ширина оказалась достаточной, чтобы мы с Варгой шли плечо к плечу, не испытывая стеснения. А вот в высоту он несколько подкачал. Если девушка еще могла передвигаться почти на всем его протяжении, не опуская голову, то мне приходилось идти пригибаясь, а кое-где изгибая колени. Впереди шли двое молохов, разведывая путь. Еще пара двигалась в 5-7 метрах позади, прикрывая тылы. Коршуна отозвал. Для него все равно нет работы в пещере. Примерно через 15 минут проход стал расширяться воронкой. Потолок и стены широко раздались в стороны, пол пошел вниз под увеличившимся наклоном. «Кажется, стало прохладнее и чувствуется сырость», — тихо сказала Варга. «Точно», — согласился я с ней. «Вскоре мы увидели сталактиты, или похожие на них каменные сосульки, только не белого цвета, а от темно-серого до угольно-черного. Еще спустя каких-то 5 минут мы стали замечать, как с некоторых каменных сосулек стекает вязкая маслянистая жидкость. На кончике шпаги она выглядела прозрачной, но с едва заметной красноватой каемкой по краям капли вместе касания с металлом. Из интереса и с мыслью использовать находку во благо своего кошелька, я нацедил 100 грамм в пустую емкость. Талант, связанный с минералогией, который помогал мне находить золото и драгоценные камни в реках и горной породе, молчал насчет вещества. Или жидкость не имела никакого отношения к рудному делу, или в этом мире способность никак не работала. Через полчаса сталактиты пошли крупными скоплениями и почти всегда доходили до пола пещеры. Так уж получилось, что они делили пространство на гроты, проходы различной ширины и проходимости, а также большие и крохотные пещерки. Бродили мы тут уже около часа и не нашли ничего такого, что могло бы нас примирить с потерянным временем. Но только я собрался предложить возвращаться назад, как молохи просигналили о чужаках. «Впереди кто-то есть, врубай маскировку», — приказал я Варге и сам подал пример, активировав слияние с миром. Молохи нашли целое озеро, занимающее огромную пещеру. Размером то было не меньше футбольного поля, а то и значительно больше. Полностью его размеры мы с девушкой не могли оценить из-за темноты и вездесущей дымки. Местами из воды торчали крупные плоские камни. Почти все они оказались покрыты чем-то оранжевым и белым, испускающим слабое свечение. Такие же камни виднелись и на берегу. Плесень, грибок, минеральные отложения, запах в пещере стоял тяжелый. Смесь гнили, застоявшейся воды из скотного двора. Варга почти сразу же вляпалась в кучку дурно пахнувшей глиноподобной субстанции. Их на берегу оказалось в великом изобилии. А спустя десяток ударов сердца мы с ней увидели того, кто ее навалил. Именно о нем сообщил мне мой пет. Существо напоминало смесь морского льва, ската и дикобраза. Толстая туша со складками кожи, сросшиеся вместе ласты, образовавшие мантию по бокам, и широкая полоса полуметровых игл толщиной с детский палец, протянувшаяся от затылка до копчика. Размером тварь была с морского льва. Она лежала среди камней на берегу и медленно лизала черным узким языком оранжевый светящийся налет с валуна. От нас до нее было 100 шагов. «Иван, позволь, я ее прикончу», — умоляюще зашептала Варга, едва увидев существо. Я кивнул, решив пойти навстречу спутнице. На виду торчал только один демон, что снижало риски многократно. «Разумеется, я буду страховать свою напарницу и немедленно вмешаюсь, если ситуация повернется плохой стороной». Девушка аккуратно подобралась к добыче на дистанцию в 20 метров и ударила по ней черным лучом рассекателя ауры. Заклинание ударило существу в бок в полуметре от шеи. Шкура вместе удара рассыпалась прахом, обнажив темную плоть с синюшным оттенком, которая на глазах стала пениться, будто несвежая рана, которую полили перекисью водорода. Демон вздрогнул всем телом и развернулся головой в нашу с девушкой сторону. Не увидев нас, принялся водить мордой по сторонам и спустя пару секунд получил еще один магический удар Варги. Луч попал в огромный расплющенный нос с вытянутыми трубками вместо ноздрей, растворил его с частью кожи и плоти поблизости, а также левый глаз. Тварь после этого удара дернулась назад, как от столкновения с разъяренным буйволом, и тут же затрещала. Голос у демона был похож на частые разнотонные шлепки ладонью по поверхности воды. Издав с десяток возгласов, тварь принялась медленно пятиться к воде, и уже возле ее среза странно изогнулась телом. «Берегись!» — выкрикнул я, забыв, что из-за нескольких активированных маскировочных талантов напарница меня не услышит. Но та и сама поняла, что дело пахнет керосином при виде направленных в нашу сторону игл, и успела окутаться переливающейся мыльной пленкой защитной способности. Вшурх! Вокруг нас просвистели десятки костяных дротиков. При ударе о камни некоторые ломались, почти у всех откалывалось тонкое острие, но при этом от камней тоже отлетали мелкие осколки. Мою защиту не пробил ни один из них, а вот Варге досталось. Я услышал, как она болезненно вскрикнула, а затем увидел торчащий из ее предплечья длинный шип. В аурном зрении он светился, как будто свитый из нескольких шерстяных черных нитей различной толщины. Впрочем, ранение не помешало девушке выстрелить в третий раз рассекателем, и это попадание стало критическим для демона. Луч попал ему в рану на морде и проделал в черепе сквозное отверстие. Сразу же после этого тварь обмякла, растеклась среди камней, как быстро тающее сливочное масло на сковороде. «Да, вот так, погонь!» — довольно выкрикнула она и покачнулась. Что-то меня зацепило. Только сейчас она заметила, что ранена. Я подскочил к ней и придержал. «Ложись и терпи, шип может быть отравлен», — сказал ей и помог опуститься на камни. «Сейчас помогу, но будет больно». На ощупь поверхность шипа была покрыта микроскопическими заусенцами, направленными в одну сторону. Примерно так же у травы резики или осоки, кажется. Стоит провести по ней пальцами от корня к макушке, то почувствуется гладкость. А вот при движении в обратном направлении пальцы ощутят сильное сопротивление. Придется или проталкивать шип сквозь руку, или вырезать. И я остановился на втором варианте, так как кроме заусенцев он был покрыт пятнами слизи и, полагаю, очень ядовитый. Раз за считанные секунды девушка почувствовала слабость и едва не упала с ног. Достав из инвентаря пузырек с сильным обезболивающим эликсиром, я покапал из него на рану и на руку вокруг нее. Затем вооружился специальным ножом с узким тонким лезвием с очень острым кончиком, так называемым рыбьим. С его помощью я рассек плоть, расширив рану, и быстро вытащил щип из нее. А дальше, положил левую ладонь поверх и активировал лечение. Для полного исцеления хватило 1,5 минуты. «Ну и гадость», были первые слова, произнесенные девушкой после возвращения здоровья. «Если бы не ты, точно умерла бы». Сначала подумала, что меня просто поцарапало. Жгучая боль и быстрое ее исчезновение, а не менее руки и мгновенная слабость. И только когда ты мне помог лечь, я увидела иглу в себе. Зато теперь знаем, чего ожидать от этой твари. Как она называется, кстати? Иглокожий мрачный заглот. Мне за него одних великих марок дали 7 штук, представляешь? Похвасталась та. Представляю, кивнул я и по себя подумал. Интересно, а сколько мне с такой образины достанется? Уже скоро удалось получить ответ на данный вопрос. На клич убитого существа отозвались сразу несколько таких же мрачных существ. Пока я занимался лечением Варги, а затем аккуратно выбивал клыки сабли из пасти мертвого демона и вырезал оставшиеся в коже иглы, вода в озере пошла волнами, сообщающих о невидимых пловцах, стремительно приближающихся к нам. Уже скоро мы с девушкой увидели вылезшие из воды пучки игл. Бой мы решили принять подальше от воды. Было опасение, что заглоты не станут из нее выбираться. Ради этого я даже не стал использовать маскировку, решив поработать приманкой. Но нет, те рванули на сушу быстрее собственного визга. Оказалось, что их привлекли две вещи: туша сородича и свежая кровь Варги. В мою сторону никто даже не бросился. Ну, понеслось, вслух пробормотал я и выпустил сначала арбалетный болт с многократным усилением удара. Цель после попадания стрелы почувствует урон, равный по силе копейному удару разогнавшегося конного рыцаря, и вслед выстрелил лучом рассекателя. От попадания болта в шею демону, жадно слизывающему кровь моей напарницы с камней, по всей его туше прошла волна дрыгунок. Противодемоническое заклинание вырвало в районе виска знатный кусок плоти и черепа, но тварь осталась жива. Пришлось стрелять еще раз такой же двойкой, и только после этого я получил заветное сообщение о победе. Вы нанесли смертельный урон существу черной ветви и иглокожему черному заглоту. Вы получаете 40 великих марок общего развития, 178 больших марок общего развития, 309 средних марок общего развития, 700 малых марок общего развития, 1024 крошечные марки общего развития, 1 большую марку усиления навыка двоякое дыхание, 1 большую марку усиления навыка мгновенное проглатывание добычи, 1 большую марку усиления навыка выстрел телесными иглами, 1 большую марку усиления навыка стайная охота, 1 большую марку усиления навыка нечестивое вытягивание жизни, 1 жетон с навыком двоякое дыхание, 1 жетон с навыком мгновенное проглатывание добычи, 1 жетон с навыком выстрел телесными иглами, один жетон с навыком «Стайная охота», один жетон с навыком «Нечестивое вытягивание жизни». С запозданием в десяток секунд Кира прикончила своего второго противника, а вот третьего она прикончила в тот момент, когда я расправился с четвертым демоном, и на этом твари закончились. Навскидку я за несколько минут получил трофеев на 130-70 марок. Еще одна такая же стычка и смогу подняться не просто до 40-й ступени возвышения, но и увеличить до предела все имеющиеся навыки. Вот только новых врагов не появилось ни через 5 минут, ни через 10, ни спустя полчаса. Попытка приманить тварей на собственную кровь тоже провалилась. Только зря порезал руку и сцедил в озеро больше стакана алой жидкости. Кира предлагала себя, но я объяснил, что у меня всяко больше кровушки из-за специфических талантов. Я предложил выждать еще с полчаса, после чего возвращаться обратно по своим следам и далее в академию, чтобы успеть перехватить чуть-чуть сна. Я время отдыха использовал для создания пары амулетов. А вот Варга, я раскрыла твой секрет, воскликнула она, когда выделенные полчаса вот-вот должны были закончиться. То есть, слегка напрягся я. Первой мыслью была та, в которой девушка невесть как узнала про мою бездушность. В реальности оказалось совсем другое. Я теперь знаю, как ты поднимал свои ступени. Ты это делал в этом месте. Все равно не понимаю, честно признался я. Я только что повысила свою ступень возвышения, и у меня получилось легко и просто, хотя этого не должно было произойти еще долго. У меня едва не отвалилась челюсть вниз. Я же ей рассказывал, что на плане демонов такие манипуляции крайне рискованно производить, если нет желания насладиться целым букетом незабываемых ощущений. Или не говорил, черт, не помню совсем. Слишком много всего в последнее время произошло, чтобы в памяти остались подобные моменты. Варга, ты не шутишь? Нет, девушка отрицательно мотнула головой. Клянусь, что это не мой секрет. Наоборот, в этом мире я не могу повысить ступени, ни главную, ни у навыков. Тут мне в голову пришла мысль, а вдруг, опустившись на ближайший плоский камень, я сосредоточился на своих способностях, кинул 100 000 в главную ступени, проклятие, вырвалось у меня. С прошлой попытки ничего не изменилось, боль и боль, и минус 100 000 марок, разрушившихся без всякой пользы. Нет, мне твой способ точно не подходит, и тут вновь мне в голове сверкнула новая идея. А ты на одну ступень поднялась? Да, а как же по-другому? Стоп, она чуть нахмурилась, ты хочешь, чтобы я попробовала еще раз? Да, если марок не хватит, то я дам столько, сколько нужно. Спасибо, я справлюсь своими силами, улыбнулась она мне. Кто бы мог подумать, но прямо на моих глазах Варга без большого труда смогла повысить свою главную ступень возвышения, а потом еще раз и еще. После четвертого раза она призналась, что в пятый вряд ли сможет повторить такой подвиг. По ее словам, у нее под сердцем возникло давящее чувство, которое распространяло сильную слабость по всему телу, но несмотря на испортившееся самочувствие, девушка испытывала сильнейший восторг. Буквально за час она сделала то, на что у нее ушло бы полтора или даже 2 года. Если слабость уйдет за несколько дней и вновь получится повысить главную ступень, то это черт, даже сравнить ни с чем. В чем-то выйдет лучше, чем у меня с моим читом. Марок-то девушке намного меньше требуется, чем мне. Хорошо, что Варга могла передвигаться самостоятельно и не нуждалась в моей помощи. Это снизило бы нашу боеспособность, а в подобном месте такое может привести к катастрофе. Да, кто бы ожидал другого, со злостью и досадой подумал я спустя 15 минут. Причина таких эмоций была в 7 незнакомцах, занятых сбором той странной жидкости, которая стекала по сталактитам. 8 людей счищали ее с каменных поверхностей костяными или деревянными скрепками, а еще 2 их охраняли. И если 8 выглядела так себе, без брони, если не считать нагрудников из кожи и шлемов в стиле монгольских и тоже кожаных, то вот их охранники были забронированы ламеллярными доспехами с ног до головы. В руках они держали не то короткие копья с громадными изогнутыми наконечниками, не то мечи с рукоятями для 10 хватов. За спиной у каждого болтались внушительные арбалеты и, кажется, заряженные. Также я заметил шатер из сложенных наконечник к наконечнику обычных копий. Наверное, это оружие сборщиков жидкости. 2 раз уже попадаются эти незнакомцы. И что интересно, это происходит только в данном районе, куда меня переносят с территории Академии. Питов пришлось отозвать, чтобы их не заметили чужаки. Мы с Варгой шли под маскировкой, прячась за сталактитами, и все равно избежать встречи не удалось. Незнакомцев оказалось куда больше. Некоторых не видел, а только чувствовал с помощью навыков и в итоге вляпались. Свернули в узкий проход между сталактитами и столкнулись с одним сборщиком. Чуть в стороне еще двое скребками собирали жидкость в емкости. «Чтоб тебя!» – вырвалось из меня. Рефлексы сработали быстрее разума. Наткнувшись на неизвестного, я активировал дагу и вонзил ту в чужую грудь, после чего пустил энергию по клинку, превращая содержимое грудной клетки в фарш. Вы нанесли смертельный урон существу черной ветви. Вы получаете 19 великих марок общего развития, 54 больших марок общего развития, 98 средних марок общего развития, 136 малых марок общего развития, 207 крошечных марок общего развития, 3 больших марки усиления навыка, 2 больших марки усиления навыка, 3 больших марки усиления навыка, 3 больших марки усиления навыка, 1 жетон с навыком, 1 жетон с навыком, 1 жетон с навыком, 1 жетон с навыком. Двое остальных сборщиков даже не заметили смерть своего товарища, или так сильно оказались увлечены работой, или их покойный приятель попал в зону действия моего слияния с миром. Но едва убитый мной испустил дух, как со стороны охранников послышались громкие тревожные крики. Находящиеся рядом сборщики резко прервали свое занятие и схватились за большие клинки, вытащенные из воздуха. Только сейчас они заметили гибель соплеменника и тут же заорали в два голоса. Только вместо того, чтобы броситься к нему, парочка метнулась прочь, в проход между группой сталактитов в сторону, где чуть ранее я приметил охранника. Хлоп. На спине замыкающего чужака будто вырос кровавый бутон огромной розы. Его ноги заплелись, после чего сборщик рухнул на пол пещеры, заливая его кровью из раны и рта, откуда она лилась сильным потоком. Это одна из техник варги. Девушка явно не сдержала инстинкт. Бегут, бей. Вот только мне меньше всего хотелось сталкиваться с бойцами. Если простой рабочий был оценен системой в 20 тысяч марок, то воины выйдут в два раза сильнее, и они удирать точно не станут. Хуже того, что сражаться в таких стесненных обстоятельствах мне невыгодно, учитывая, что варга намного меня слабее и обязательно попадет под чужую атаку. Поэтому я отступил назад, схватил варгу, закинул ее на плечо и активировал скольжение. Кажется, напарница была против такого завершения стычки, но мне на ее мнение было все равно. Навык выбросил нас на подземной улице Шида совсем рядом со стеной. Отсюда до Академии добираться больше часа. Впрочем, время ерунда. На месте придется опять использовать скольжение, чтобы незаметно перебраться за стены к месту нашей службы. А вдруг наткнемся на чужаков в процессе перехода? Мало ли какие у них способности вплоть до тех, что умеют засекать частичное скольжение.